Четверг, 1 марта. Первое. Дерек Скат. Второе. Уэсли Парсонс. Третье. Дилан на кассе в Лидл, который сегодня не спросил, нужен ли мне пакет, и опять помял мой хлеб, пока его сканировал. Мужчина, зарезанный в парке, имел судимости за изнасилование. Гэвин Джон Уайт, 46 лет, водитель-дальнобойщик из Лидса, вечером в понедельник 12 февраля был зарезан в парке. Как предполагалось, он стал жертвой нападения случайно. Однако газета выяснила, что последние 4 года Уайт состоял в списке лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Он был осужден за 2 изнасилования и 1 случай развратных действий в отношении женщин в Халле и Ньюкасле. Полиция Эйвона из Сомерсета начала следствие по делу об убийстве и приглашает очевидцев. Так добрые дела блестят в злом мире. Прямо от души отлегло. Им следовало избрать меня, женщины нашего века, уже хотя бы за то, что я очищаю улицы наших городов от такого вот дерьма. Ну, что уж теперь. Так вот, значит, о чем полицейские разговаривали с Роном, догадалась я. Им крупно повезет, если найдется свидетель, готовый выручить этого извращенца. Джефф шел мимо моего стола, чтобы набрать воды во френч-пресс. «Джефф, ты не знаешь, о чем тут речь?» Я показала ему первую полосу. Он, прихрамывая, приблизился. «Считают, что спонтанное нападение. Деньги не взяли. Полиция говорит, у него ремень был расстегнут так, что, возможно, не обошлось без попытки изнасилования, принимая во внимание его прежние подвиги». «Значит, это, может быть, женщина сделала?» «А, ну это вряд ли». «Почему вряд ли?» «Ну, судя по тому, что я слышал, убийство было довольно жестокое. Предполагаемое орудие убийства — не то кусок арматуры, не то какая-то железная перекладина». Я посмотрела на него невинными глазами олененка. «А разве женщины на жестокость не способны?» «Да не, это скорее какой-нибудь гей из тех, что ходит по парку в поисках партнера, черт их знает. В этом же парке, помнишь, в прошлом году то же самое было». «О, да». «Почему ты спрашиваешь?» «Да просто страшно, знаешь ли. Это ведь совсем рядом с нашим домом». «Слушай, ну ты давай поосторожнее. Не разгуливай одна по ночам. Никогда не знаешь, кто там прячется за деревьями. Торчки, анашисты, да кто угодно. Буквально кто угодно». «В самом деле», — подумала я, когда он отошел, «никогда не знаешь, кто может таиться там за деревьями. Собачки и чихуахуа, жестокие женщины 27 лет с обойными ножницами в кармане. Да кто угодно, буквально кто угодно».